Мнение сотрудника отдела кадров. Согласно книге «17 мгновений весны» и одноименному фильму, советский разведчик в последний год Второй мировой войны работал в 6-м управлении РСХА, службе безопасности СД «За границ». К сожалению, Юлиан Семенов не назвал номер отдела или реферата, поэтому попробуем сами определить место работы чекиста. Вот структура центрального аппарата 6-го управления РСХА. Группа 6А. Общая организация разведывательной службы. Реферат 6А1. Уполномоченный по вопросам связи. Реферат 6А2. Уполномоченный по обеспечению безопасности зарубежных установлений. Реферат 6А3. Уполномоченный 1 по обшниту СД «Запад». Реферат 6А4. Уполномоченный 2 по обшниту СД «Север». Реферат 6А5. Уполномоченный 3 по обшниту СД «Восток». Реферат 6А6. Уполномоченный 4 по обшниту СД «Юг». Реферат 6А7. Уполномоченный 5 по обшниту СД «Центр». Группа 6Б. Зона действия «Западная Европа». Реферат 6Б1. Франция. Реферат 6Б2. Испания и Португалия. Реферат 6Б3. Северная Африка. Группа 6С. Группа вела подрывную работу главным образом против СССР. В группу входили 13 рефератов. Первые три работали против СССР, а остальные против Ближнего, Среднего и Дальнего Востока. В группу входил особый реферат ВИЦ, руководивший созданным в марте 1942 года разведывательно-диверсионным органом предприятия «Цеппелин». Группа 6Д. Зона деятельности англо-американская сфера влияния. Реферат 6Д1 США, реферат 6Д2 Великобритания, реферат 6Д3 Скандинавия, реферат 6Д4 Южная Америка. Группа 6Е. Зона деятельности Восточная Европа. Группа 6Ф. Техническое и вспомогательное обслуживание загранслужбы СД. Группа обслуживала 6-е управление по обеспечению радиосвязи с агентурой через основной радиоцентр СД при так называемом Хавель-институте, снабжала агентуру взрывчаткой, техническими средствами, оружием, средствами для тайнописи, изготовляла необходимые документы, бланки, печати и штампы. Группа 6С. Диверсионная и повстанческая деятельность. Группа также именовалась особым подразделением «Зондерабтайлунг». Она была создана во время войны для подготовки и заброски в тыл стран противников Германии агентуры с особо важными заданиями по диверсиям и террору. Отделу непосредственно подчинялось истребительное соединение войск СС. Отдельный реферат 6Г использовал в разведывательных целях заграничные связи германских промышленников и коммерсантов. Отдельный реферат 6. В целях заграничной разведки реферат координировал использование культурных связей с заграницей и поездок германских деятелей культуры. После реорганизации Абвера в состав соответствующих групп 6-го управления вошли группы 1В, 1Т, 1ТЛБ, 1Й, 1И отдела Абвер-1 и группа 3Ф отдела Абвер-3. Как мы видим, в структуре ведомства Вальтера Шелленберга нет подразделений, которые бы занимались внутренней контрразведкой. А ведь операции в Кракове, а также ведение дела физика-атомщика Рунге относятся к этой сфере. Более того, 6-е управление не занималось арестами и ведением следствия. Это функция гестапо, как государственной полиции, наделенной, в отличие от СД организации, властными функциями. Поэтому непонятно, где работал Штирлиц. Формально он должен был работать у Генриха Мюллера, а вот в этом случае он не мог бы отправлять своих агентов за границу, да и интрига с разоблачением сепаратных переговоров не получилась.